разминают клину для горшка. Еще чуть-чуть, и в мире все застынет. Лишь луч короткий на мгновение вспыхнет, лед освещая строчками стишка. Сквозит немного холод невских волн, угадывается в воздухе ладонью. Ты машешь солнцу напоследок с болью и летней горечью, что нам оставил сон. Березовый дырявый желтый лист скользнет по набережной и растает в туче, став вновь лучом, так ищет пианист высокий тон для музыки подручной, что случай подтолкнет к тебе плечом, и мир растает, все рассеяв грани, границы снов размазав по роялю, случайности сочтенных ни о чем. Так разминают глину для горшка, еще чуть-чуть, и в мире все застыт, лишь луч короткий на мгновение вспыхнет, лед освещая строчками стишка. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Маха Вишну, Хари, сва Маананда мои. Пусть разминают глину для горшка. Еще чуть-чуть, и в мире все застынет. Лишь луч короткий на мгновение вспыхнет, лед освещая строчками стишка.